Глава третья. Мир вспыхнул и раскололся. Тени разорвались, словно черное пламя, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «А-а-а! Верните землю, я буду себя хорошо вести!» Мы падали вниз сквозь густую тьму, в глубину чужого кошмара. Хотя почему чужого? Сейчас он как раз наш. Я зажмурилась. А потом... глухой удар. Я резко вдохнула ледяной воздух, ощущая, как мои ноги касаются чего-то твердого. Голова закружилась. Перед глазами поплыли алые тени. Место, где я очутилась, было даже не жутчайшим. И мертвым не назовешь. Здесь царило нечто иное. Без времени, застывшее в древних камнях, исписанных непонятными символами. Черные колонны поднимались ввысь, теряясь во мгле. Над головой висел алый месяц, разорванный, как окровавленная ткань. Воздух дрожал. Откуда-то доносился пробирающий до костей шорох. Чьи-то невидимые голоса перешептывались во тьме. Я дрожащими руками пригладила складки одежды. «Где мы?» Местечко напоминало дорамной декорации края демонов. Только вот здесь все было реальным. Юйгуй не ответил. Он сделал шаг вперед, и его тень растеклась по камням, напитывая их недвижной, зловещей жизнью. Потом резко обернулся ко мне и произнес: «Оставайся здесь». Я моргнула. «Что? Не высовывайся, говорю». «Не очень-то и хотелось, дяденька. Мне моя голова дорога, и не только как память». В следующий миг стало ясно, что вдалеке есть какое-то движение. Фигура. Темная, высокая. Она шагнула из густого мрака, словно выступила из живой ночи. Я замерла. Новоприбывший отличался от Юйгуя. Если Юйгуй был утонченным хищником, обволакивающим своей безупречной красотой, то этот... он казался порождением кошмаров. Длинные согнутые рога вздымались над его головой. Глаза не горели пламенем, как у демонов. Наоборот. В них сверкало ледяное серебро, похожее на лунный свет. Кожа была бледной, напоминала известь, но по ней тянулись черные трещины, будто в глубине тела текла ночь, которая теперь хотела вырваться наружу. Зато в белых одеждах. Ишь, щеголь какой! «Юйгуй!» — выдохнул незнакомец низким бархатным голосом, но в нем проскользнули нотки ядовитого веселья. Юйгуй хмыкнул. «Хм, Фэйлу говорил, что человеческие жертвоприношения портят цвет лица. Хотя, прости, у тебя же всегда была рожа, и ее уже ничем не испортить». Тот издал тихий смешок. «Как давно не виделись, брат!» Он склонил голову, и тонкие губы растянулись в усмешке, в которой не было тепла. «Неужели ты, наконец, решил смириться с судьбой?» «Кошмар! Вот это чудовище, брат Юйгуя!» Кажется, у них разные папочки. Мамочка явно любила разнообразие. Ну, или очень темно было, перепутала. С кем не бывает. Фэйлу склонил голову. Его улыбка стала шире. Но в ней не было ни капли тепла. Казалось, он смакует момент. Вытягивает удовольствие из предстоящего столкновения, словно предвкушая пир из боли и разрушения. Юйгуй не ответил. Он стоял неподвижно, расслабленно опустив руки с тонкими пальцами вдоль тела. Черные одежды неспешно колыхались в воздухе, словно их касались невидимые волны. Но в этой расслабленности скрывалось напряжение, подобно натянутому канату перед разрывом. Фэйлу первым сделал шаг вперед, и земля под ним содрогнулась. Тонкие черные трещины побежали по каменной поверхности. В воздух прыгнули обломки камней. Замерли, а затем рванули в сторону Юйгуя, словно метательные клинки. Они летели быстро, оставляя за собой длинные полосы темной энергии, похожие на жуткие чернильные следы. Юйгуй не сдвинулся ни на миллиметр. Он поднял руку, и пространство перед ним дрогнуло. В следующую секунду обломки исчезли, будто их никогда и не было. «Не стоит разбрасываться осколками», — наконец с линцой проговорил он. «Придумай что-то поинтереснее». Фэйлу усмехнулся. Его руки взметнулись вверх, и из тьмы начали вырываться цепи. Живые, покрытые чудовищными шипами. Они двигались, извиваясь, как черные змеи. Цепи хлестнули в воздухе, устремляясь к Югую. В момент удара раздался резкий свист, словно воздух был плотью, которую вспороли клинки. Юйгуй едва наклонил голову, и цепи пролетели мимо, разрубив каменную статую позади него. А то и остался только дымящийся обломок. Я сглотнула. Хорошо, что хоть не в мою сторону. Цепи тем временем закрутились в воздухе, как хищники, упустившую добычу, и поменяли траекторию. Они сорвались с высоты, вонзаясь в землю, быстро выкладываясь в форме какого-то символа. «Печать обезглавливания?» Задумчиво протянул Юйгуй. «Неужто ты ее освоил?» Земля под ним вспыхнула алым, печать ожила, и из нее вырвались лезвия, длинные загнутые, сверкающие мертвенным светом. «Эй, может, хватит болтать?» Хотя, стоило признаться, происходящее просто завораживало. Юйгуй поднял руку, и черный огонь вспыхнул на его ладони. Огонь необычный. Он не горел, не колыхался, не испепелял. Он тянул в себе свет, звук, движение. Словно просто сжирал пространство, оставляя за собой пустоту. А потом все вокруг содрогнулось. Фэйлу шагнул назад. Цепи обвились вокруг его тела, словно бронированный кокон. Но огонь Юйгуя скользнул мимо, пробежавшись только по земле, а затем рванул вверх, окружая врага целым вихрем черных языков. Фэйлу сжал зубы. Он развернулся, его ладонь ударила воздух, и из трещин, пронзающих его тело, хлынули потоки лунного света. Они столкнулись с черным пламенем, вызывая всплеск энергии, которая взметнулась столбом, осветив все вокруг призрачным, неестественным сиянием. В этот момент Юйгуй оказался рядом с ним. Он не прыгал и не бежал. Просто появился, словно тьма перенесла его туда сама. Его ладонь вонзилась в грудь Фэйлу. Пальцы сомкнулись на сердце, сдавливая его и физически, и духовно. Фэйлу дернулся. На миг его тело словно растворилось. Стало зыбким, похожим на отражение в воде. Затем он сделал резкий выпад назад, разрывая контакт. «Все еще делаешь ловушки из песочка?» Юйгуй медленно отдернул руку, словно его едва интересовало случившееся. «Ты действительно так боишься меня, братишка?» Фэйлу приглушенно выдохнул. В следующий миг его силуэт снова стал четким, но в глазах больше не было насмешки. «Ты слишком долго сидел в зеркале, брат. Я просто напомню тебе, кто здесь хозяин». Его тело охватило ослепительный свет. Воздух прорезали белые лучи, похожие на раскаленные клинки. Пространство задрожало, закручиваясь в вихрь, в котором исчезли все краски, кроме черной и белой. Юйгуй улыбнулся. «Ну, попробуй. Я жду». Фэйлу двигался, будто ветер. Его белые одежды развивались, как крылья огромной птицы, а вокруг разливался холодный свет. Из ладони вырывались лунные клинки. Быстрые и безжалостные. Они разрезали воздух, оставляя за собой трещины в самом пространстве. Юйгуй лишь ухмылялся, уходя от ударов с ленивой грацией. Иногда мне казалось, что он даже не двигался, просто растворялся в тенях, словно был соткан из дыма. Но вдруг Фэйлу сжал пальцы, и мир взорвался. Откуда-то из пустоты вырвались черные нити, сплелись между собой и окутали Юйгуя, сковывая его движение. Он дернулся, но на его запястьях уже сомкнулись кандалы, а ноги выросли в каменный пол. Фэйлу шагнул ближе, довольно ухмыляясь. «Ты слишком самоуверен, брат», — мягко произнес он, почти ласково. «Даже твоя тьма не вечна». Юйгуй молчал. Я стояла, неосознанно вцепившись в какую-то статую, замерев, не в силах даже дышать. Эти двое... Они сражались так, что невозможно было отвести взгляд. Я для них была всего лишь сорванным бурей листом. Если один вообще про меня помнил, а второй заметил. Правильно ли я понимаю, что этот рогатый заточил Юйгуя в зеркале? Что не поделили прекрасные родственнички? Но затем я увидела, как Фэйлу поднял руку. В ней сверкнуло лезвие. Он сделал шаг вперед. Я не успела толком подумать, что делаю. Просто схватила каменный обломок, оставшийся от разрушенной статуи, и со всей силы швырнула его в Фейлу. Смешно, конечно, но осколок ударил его в висок. Фейлу пошатнулся, замер всего на миг, но этого оказалось достаточно. У меня отвисла челюсть. «Я такая меткая? Ничего себе!» Юйгуй рванулся вперед. Путы, державшие его, рассыпались в пыль. В следующее мгновение его рука сомкнулась на горле врага, и тьма, словно живое существо, начала того пожирать. «Глупец!» — прошептал Юйгуй и жутко улыбнулся. Он сжал пальцы. Фейлу дернулся, а потом медленно начал растворяться в черных всполохах. Его отчаянный вопль эхом разнесся по этому странному месту, а потом воцарилась тишина. Все вокруг резко изменилось. Я зажмурилась на мгновение, и когда открыла глаза, передо мной был уже не разрушенный край демонического мира, а вместо скалы тумана раскинулся роскошный тронный зал. Мраморный пол отливал темным золотом. Высокие колонны вздымались к потолку, а воздух наполнился ароматом сандала и лотоса. Свет факелов играл на отполированных поверхностях, отбрасывая причудливые узоры теней. А в центре всего этого великолепия восседал на троне, словно тот давно полагался ему, Юйгуй. Ох, вот это да! Он выглядел совершенно довольным. В его руках были ягоды. Крупные, темные, сочные, похожие на драгоценные камни. Он лениво поднес одну ко рту, сдавил губами, и ярко-алый сок потек по подбородку, словно свежая кровь. Юйгуй медленно облизнулся, будто снова почувствовал вкус жизни, и довольно прикрыл глаза. «Восхитительно!» — проговорил он, чуть улыбнувшись. «Ты не только мила, но и сообразительна! Какая прелесть!» Я не могла пошевелиться. Просто стояла и хлопала ресницами, пытаясь осознать, что только что произошло. «Ха-ха-ха, мне начинает нравиться твое присутствие!» Тихо рассмеялся он. А потом лениво взмахнул рукой, и в следующее мгновение я уже не стояла на холодном мраморе, а сидела на подлокотнике его трона. Мое сердце ухнуло вниз. Я замерла, осознавая, что сейчас нахожусь опасно близко к существу, которое только что уничтожило своего врага. Но при этом от него исходило странное тепло, неестественное и гипнотическое. «Ну же!» — невинно протянул Юйгуй. «Расскажи мне, кто ты такая. Все-все, что считаешь нужным. Мне интересно». Я сглотнула, лихорадочно подбирая слова. «Меня зовут Жанна Суровская, мне 27 лет. Жила одна, делала украшения на заказ, любила дорамы и кофе. Не везло с мужчинами и накладными ногтями, вечно отклеивались. Боже, зачем я это ляпнула? Я чувствовала, как он внимательно смотрит на меня, и почему-то это было даже страшнее, чем вся адская битва, что развернулась минуту назад. Но когда я осмелилась поднять взгляд, его губы тронула настоящая и внезапно искренняя улыбка. «Восхитительно!» — протянул он, словно пробуя это слово на вкус. «Одиночка, творец, любительница историй. Ногти. С ногтями мы что-то придумаем. Интересно, как ты сюда попала?» Я нервно рассмеялась. «И сама не поняла. Я, видимо, умерла в своем мире и попала сюда в тело юной Сужань. И в дарами свет черной луны, который один в один, как это место, меня должны были принести в жертву темному богу». Юйгуй слегка вскинул брови. «Как интересно!» Он задумчиво провел пальцами по подбородку, словно что-то обдумывал, а потом усмехнулся. «Знаешь?» — лениво протянул он, откидываясь на троне. «Я только что убил этого темного бога. Фейлу такая задница. Никогда меня не слушался. А потом еще и связался с чернокнижниками и культистами. Ведь я говорил ему, что человеческие жертвоприношения могут превратить в демона даже бога. Но он, ничего не слушая, уничтожил моих подчиненных и запер меня в зеркале». Я шумно выдохнула, пытаясь ничего не упустить. То есть мои мысли были правильными. «Так вот, Сужань, я буду тебя так называть, более привычно. Чтоб ты понимала, место темного бога культа освободилось». Моя спина мгновенно покрылась холодным потом. В глазах Юйгуя мелькнуло шаловливое, почти мальчишеское выражение, от которого у меня мгновенно засосало под ложечкой. «Хочешь, я стану твоим темным богом, а ты моей главой моего культа?» — прошептал он, понизив голос до сексуального шепота. «Ведь ты же именно этого и хотела, не так ли?» Меня будто окатили ледяной водой. «Что? Я? Главой культа темного бога? Нет, я это брякнула, конечно, было дело. Но я была в шоке, в стрессе, в психе». Первая реакция была просто панической. Перед глазами пронеслись кровавые ритуалы, фанатики, склоняющиеся перед жутким идолом. И я в центре всего этого безумия. В каких-нибудь пышных черных одеждах, вещающие о судьбе смертных. Прямо как женская версия Глюджоу. Но потом паника сменилась холодным расчетом. «Минуточку. А ведь это очень даже выгодная сделка. Во-первых, я уже здесь. Вернуться в свой мир, кажется, не вариант. Во-вторых, лучше быть приближенной к опасному существу, чем его жертвой. В-третьих, если уж мне все равно придется вариться в этой дараме, тьфу, в этом мире, то лучше занять выгодное положение». Я вскинула голову и посмотрела на него пристальнее. «А человеческие жертвоприношения...» Юйгуй уже пару раз упоминал, что они делают из бога демона. Превратиться в такое же чудовище, как Фейлу, он явно не хочет. И это надо использовать. «А для этого нам нужно принести друг другу какие-то клятвы?» Юйгуй вскинул брови, а потом громко расхохотался. Его смех раскатился по залу, заполняя пространство, будто клубящийся дым. Он запрокинул голову, волосы заструились по спине. Плечи слегка подрагивали, а глаза сверкали чистым весельем. «Ха-ха-ха! Ох, какая же ты сообразительная!» Наконец выдохнул он, улыбаясь во все 32 идеальных зуба. «Мне ты нравишься все больше и больше, Сужань!» Юйгуй лениво вытянул руку, щелкнул длинными пальцами. Черные ногти отразили свет факелов. Пространство перед нами вздрогнуло, словно само время поддалось его воле. В воздухе появилось мерцающее черное пламя. Оно не горело, не обжигало, а словно шевелилось, обволакивая нас мягкими дымчатыми волнами. «Раз ты хочешь клятву...» Его голос стал глубже. Приобрел завораживающий оттенок, будто в нем эхом звучали тысячи других голосов. «Тогда пусть она будет достойна меня!» Он щелкнул пальцами, и пространство вокруг мгновенно изменилось. Пол исчез. Мы оказались среди бездонного мрака. Казалось, просто стоим на невидимой глади черного озера. А в его глубине, далеко внизу, медленно проплывают золотые огоньки. То ли звезды, то ли души, замерзшие вечности. Юйгуй протянул руку, и на его ладони возник алый огонь, живое неугомонное пламя, завораживающее и пугающее одновременно. «Для клятвы достаточно крови», — сказал он. Его голос эхом отразился со всех сторон. Я сглотнула, но руку не отвела, когда он протянул мне кинжал. Лезвие было странным. Не металлическим, а каким-то переливающимся красным и желтым светом, будто сделанным из застывшего закатного солнца. Когда я провела им по ладони, боли почти не почувствовала, только невероятный жар. Капли крови упали в невидимую бездну и мгновенно разлились по пространству тонкими узорами, словно в воздухе раскрывался огромный алый цветок. И я завороженно на это смотрела. Юйгуй повторил действие, позволяя своей крови слиться с моей. «Ты принимаешь эту связь?» — мягко спросил он, и в голосе послышалась какая-то древняя, почти первобытная сила. Я кивнула. «Тогда произнеси слова клятвы, Сужань». Я на мгновение замялась. Какие слова? В дорамах герои всегда знали, что говорить, но у меня не было сценария. Однако, когда я открыла рот, слова будто сами сложились в нужную фразу. «Я, Жанна Суровская, принимаю этот союз. Я клянусь служить темному богу Юйгую, быть его глазами и голосом в этом мире, хранить его тайны и вести за собой тех, кто последует за ним. В обмен он даст мне силу, защиту и возможность выжить». Юйгуй усмехнулся, но в его глазах вспыхнуло что-то одобрительное. «Я, Юйгуй, принимаю тебя под свою руку. Клянусь даровать тебе силу, если ты сможешь удержать ее. Вести тебя, если ты сможешь идти. Защищать, если ты не предашь меня. Отныне наши судьбы связаны. И пусть сама тьма будет нам свидетелем». Когда он произнес последнее слово, вокруг нас разверзлось небо. Сотни черных лент, похожих на живые тени, вырвались из пустоты, окутывая нас, вплетаясь в воздух узорами древних письмен. Мир содрогнулся, словно на мгновение потерял равновесие. По моему телу будто пронеслась молния. А потом все стихло. Мы вновь оказались в тронном зале, а на моем запястье теперь красовался тонкий узор. Переплетение черных и золотых иероглифов. Юйгуй провел пальцами по своему запястью. Такой же знак появился у него. Он посмотрел на меня, довольно щурясь. «Ну вот, теперь ты официально глава культа, Сужань». Его губы изогнулись в ленивой ухмылке. «Как ощущения?» Я сглотнула. «Пока не знаю, но надеюсь, что мне не придется делать кровавое жертвоприношение». Юйгуй хохотнул, запрокинув голову. «Хе-хе-хе. Вообще-то это не мой стиль. Но если кто-то будет слишком навязчив, ну ты понимаешь». Я не успела даже моргнуть, как мир снова перевернулся. Черные нити, сковавшие меня во время клятвы, разорвались. Воздух сгустился, и внезапно я снова оказалась в брачных покоях. Юйгуй стоял напротив, скрестив руки на груди, и с ухмылкой наблюдал за моей реакцией. «Ты что?» Только и смогла выдавить я, заполошно оглядываясь. Все было на месте. Массивная кровать с балдахином, красные свечи, мерцающие в углах комнаты, запах сандала в воздухе. Будто ничего и не произошло. «Что?» Невинно переспросил он, облокачиваясь на колонну. «Нельзя, чтобы невеста пропадала прямо в брачную ночь, сама понимаешь. Это вызовет подозрение. То есть тут время остановилось?» «Нет, но мы быстро справились». Он махнул рукой, словно отгонял незначительное беспокойство. «Пусть это тебя не волнует. Помни одно. Я рядом». «Ага, рядом», — пробормотала я, нервно теребя пояс своего наряда. «Рядом, но невидимый». «Хм, только если не захочу показаться», — хмыкнул он. Я хотела было спросить, что он имеет в виду, но в этот момент дверь тихо скрипнула. Мгновенно выпрямилась, и Юйгуй, ухмыльнувшись, растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкую тень, быстро исчезнувшую среди узоров на стенах. «Вот скотина! Никогда, никогда не доверяй мужчинам!» В комнату вошел Люджоу. Все же красивый, зараза. Высокий, статный. Взгляда не отвести. В руках он держал поднос с двумя маленькими фарфоровыми чашами. «Жена!» произнес он мягко, но в голосе его звучал намек на приказ. Я медленно поднялась, нащупала подол ханьфу, собираясь сделать поклон. «Муж!» — вежливо ответила я, надеясь, что в голосе не проскальзывает паника. Люджоу поставил поднос на столик, поднял одну из чаш и протянул мне вторую. «Выпьем брачное вино!» Я послушно взяла чашу. Отказываться было бы странно, да и, честно говоря, мне хотелось чего-то крепкого после всех этих событий. Мы выпили, переплетая руки, как того требовал обычай. Напиток оказался сладковатым, но с резким послевкусием. «Может, ядовитый?» И я быстро глянула на Люджоу. Нет, он пил спокойно, сдержанно. Но муж не принес кувшин. Что мешало подлить мне дурман отдельно, а потом утащить на алтарь? «Успокойся», — прозвучал в голове голос Юйгуя, и я чуть не выронила чашу из рук. «Ты теперь неуязвима перед любыми ядами». «О, ничего себе! Ну что ты делаешь в моей голове?» Тут же донесся довольный смешок Юйгуя. Объясняться эта зараза, разумеется, не спешила. Стоило мне опустить чашу, как Лю Джоу спокойно сказал. «Теперь мы муж и жена». И потянулся к моему поясу. «Эй! Ты горячий, как чайник! Сейчас закапает прямо из клювика!» «Ох, дорогой муж, я так устала!» Выдохнула я, делая вид, что вот-вот свалюсь в обморок. «Это естественно», — согласился он, но руку убирать не стал. «А еще мне нужно помолиться предкам». Он приподнял бровь. «В это время? Конечно, я ведь очень набожная». «Господи, что я несу?» Он посмотрел на меня пристально, чуть склонив голову, словно изучая. «Разве? Эй, слышишь? Ты что, жене своей не веришь, поц?» «Очень. Безумно. Ты не представляешь, насколько». На лице Лю Джоу появилось нечто похожее на тень улыбки. Но в следующее мгновение он оказался еще ближе, сократив и без того маленькое расстояние. «Тогда помолишься утром, дорогая жена». Я судорожно огляделась в поисках еще одной отговорки. «А может, сначала чаю?» «Ты уже пила вино». «Но чай тоже важен. Успокаивает, знаешь ли». Он вздохнул, словно ему нравилась эта игра, но не нравилось, что она затягивается. «Жена». «Да?» «Время пришло. Нам теперь никто не помешает. Тебе понравится». «Ой, а я, знаешь...» Я попыталась придумать что-то еще, но его руки уже легли на мой пояс и потянули. Одежда упала к моим ногам.